кувшином, медным, блестящим, красивым кувшином пойду за тобой, наполню водой, дари, да, да, да. Я превращусь тогда в мокрую рыбу, всю в чешуе золотистую рыбу, дари, да, да. Лягу вот на, дари, да, да, да. Если ты рыбой мокрою станешь, буду крючком, меня не обманешь ты, дари, да. Поймаю тебя, дари, да, да, да. Острый крючок не поможет, мой милый, если я стану голубкой поголивой, дари, да. Улечу в небеса, дари, да, да, да. Дари, да, да, дари, да, да, да, дари, да, да, дари, да, да, дари, да, да, дари, да, да, да, дари, да, да, дари, да, да. Если ты станешь голубкою робкой, стану я тучею грозовой, громкою, дари-да, накрою тебя, дари-да-да-да. Ну, раз ты туча, тогда я зароюсь, зернышком мелким землю укрою, ты, дари-да-да, стану зерном, дари-да-да-да. Знать мне придется на малое время, стать петухом и клевать это семя. Дорогим шелком, золотом стану, монетами звонкими, дари, да. А мы купим тебя, дари, да, да.